Корейский комитет по принятию экстренных мер для спасения жертв насильственного похищения прислал 22 мая по Кунхи письмо протеста, в котором отметил. Как уже сообщено, 5 апреля южнокорейская разведслужба среди бела дня похитила и увезла в Южную Корею целую группу наших девушек, которые работали в нашем ресторане в Нинпа китайской провинции в Цзюцзян. Это грубое посягательство на достоинство и суверенитет нашей республики и серьезная политическая провокация. Это запланированный и организованный сверхкрупный международный террор, за которым стоят южнокорейские власти, а также аморальные преступления, разрушившие дружную семью. Прошло уже более 40 дней с тех пор. Родители похищенных девушек выражают сильное возмущение злодеянию южнокорейских властей и решительно требуют от них вернуть своих детей. Мы уже потребовали через разные каналы от южнокорейских властей принести извинения за похищение, безоговорочно репатриировать наших граждан, сурово наказать виновников и закулисных организаторов похищения или передать их нам, чтобы они стали перед нашим священным судом. А южнокорейские власти все еще отказываются принять наши справедливые требования. Они выступают за какое-то свободное волеизъявление и отражение симпатий. Мы еще раз напоминаем южнокорейским властям о нашем требовании. Прежде всего, им следует принять немедленно практические меры для того, чтобы родители похищенных вышли в Сеул через Памунджом, встретились с детьми и вернулись вместе с ними на родину, подчеркивается в письме протеста.